Валентина Петровна, это начальник всей конной милиции вас беспокоит. Да? Да. Так я ее испугалась, конную твою. Так мы вокруг дома вашего скачем на конях, и сейчас к вам прискачем, в гости. Вот, скакай, полезно. А вы хуй не... протрется, блядь. А вы не могли бы... На коне хуй твой протрется. А вы не могли бы специалиста из 218-й пустить к себе, он вам бы свет сделал. Я тебе, блядь, сделаю, нахуй ты мне сдался, блядь. Я помочь... Я тебе сделаю, стекла выбью, нахуй, блядь. Или убить найму, чтоб тебя прикончили, суку. Не надо. Деньги не пожалею, найму бандюк, блядь. Не буду. На рынке бандюк найму, блядь.